Шестое. «Они стояли в Этапле», — писал Хэмфри Карпентер. «Дни шли за днями, но ничего не происходило. Нервное возбуждение, царившее при отправке, сменилось усталой скукой, которая усугублялась полной неизвестностью. Никто не знал, что происходит. Толкин написал стихотворение об Англии, принимал участие в учениях, часами слушал крики чаек, кружащих над головой. Затем Толкина перевели в 11-й батальон ланканширских стрелков, где он, к сожалению, нашел не самое приятное для себя общество. Младшие офицеры там все были новобранцами, некоторым не исполнилось еще и 21 года, в то время как старшие полевые командиры и адъютанты были профессиональными военными, вернувшимися в армию из отставки. Они отличались несомненной узколобостью и изводили подчиненных бесконечными повествованиями об Индии и англо-бурской войне. Старые вояки не спускали новобранцам ни единого промаха, и куда большее почтение Толкин испытывал к солдатам, 800 сержантам и рядовым, составлявшим основную часть батальона. Некоторые из них были из Южного Уэльса, остальные – ланкаширцы. Офицеры не могли общаться с рядовыми. Система этого не допускала. Но к каждому офицеру был представлен денщик, в чьи обязанности входило следить за вещами офицера и прислуживать ему на манер оксфордского слуги, скаута. Примечание. Впрочем, на британском армейском жаргоне его называли «бэтменом». Конец примечания. Много лет спустя, обсуждая одного из главных персонажей своего романа «Властелин колец», Толкин замечал: «На самом деле, Сэм Гэмджи списан с самого обычного английского солдата, с одного из тех рядовых и денщиков, которых я знал во время войны 1914 года, и которым сам я уступал во многом».